to your world of tanks. Farmлю a lot of golds. Делаю пробитие, like dick shit, stupid scum. И если я пойду дочь всю, ебись, блядь, нахуй всё конём. Если от реальности не попасть в мой world of pranks, я не буду уходить, ибо я могу фармить. Head freak out, slice, I said, beat it back like not for me. I just do my хуй enormous by using Urux map. Dottery, Ironerica, Essery, my gut. Настолько слаб, чтоб ручить by them. Даже Питер Фройлен мне не нужен, nothing less. Cause I am greatest veteran now.